Эпилог. Гаврюша, свободно расправив крылья, парил над долиной небольшой реки, на живописном берегу которой стоял город Лутон. Да, тот самый Лутон, город, который я посетил во время моего самого первого погружения в игру. Именно здесь я начал свой путь. Я прекрасно помню мои первые впечатления, когда увидел эти аккуратные кирпичные стены, башенки с разноцветными флагами и чистенькие улочки. Сейчас на фоне моего Ванбурга или Царьграда этот мелкий городишко казался самым настоящим захолустьем, которым, собственно, и являлся на самом деле всегда. Я помню свои ощущения от первого погружения, каким реальным все казалось вокруг. Теперь же складывалось такое впечатление, будто все здесь было каким-то искусственным, слишком похожим на игру. Пока в ничейных землях кипели баталии и прогресс не стоял на месте, здесь все будто замерло. Лишь кое-где группки работяг и низкоуровневых игроков спешили в свои низкоуровневые локации охоты и добычи ресурсов, чтобы выполнить положенную норму. Для них, как и для меня, когда-то все только начиналось, только, мягко говоря, менее рискованно. Я смотрел на городок и улыбался. Где-то там, в квартале ремесленников, когда-то находился родничок, маленькая лавка Рорга. Теперь Роман Тарасович вместе с Максом уже сменили место жительства. Если Макс выбрал Царьград, то его отец обосновался в Ванбурге поближе ко мне, как он сам выразился, поближе к цивилизации. Оба заняты торговыми делами клана, но и о себе не забывают. Роман по-прежнему ведет дела в своем родничке, который он перенес в центр Ванбурга. Правда, теперь это уже не маленькая пыльная лавочка, а большой двухэтажный магазин, под размеры которого название уже не совсем подходило. Но менять его никто не собирался. Родничок, это, как выразилась представительница Reflex Group, уже бренд со своей историей и высокой репутацией. Макс, в отличие от отца, на месте сидеть не собирался. Потратив все свои накопления, парень приобрел себе торговое судно и нанял команду. Пока это была серая небольшая посудина, но Макс был на седьмом небе от счастья. Мы с Романом могли бы проспонсировать и более дорогое судно для него, но Макс наотрез отказался. Он все хотел сделать самостоятельно, чем лишний раз доказал, что я в нем не ошибся. Кроме того, зная его целеустремленный и энергичный характер, я был уверен, что в топе зазеркалье очень скоро засияет новая звезда. Что же касается слов Романа Тарасовича о цивилизации, как бы это странно ни звучало, он был прав. За последнее время в города Неписи началось настоящее паломничество. А так как мы объявили себя нейтральными для всех, в наших городах начали появляться не только светлые, но и темные игроки. Сперва это создавало определенные неудобства. Но потом канцелярии Рыжих Сов был составлен договор, подписав который игроки брали на себя некоторые обязательства, в том числе не конфликтовать на нашей территории. Со дня на день в Зазеркалье должна была появиться сумеречная зона. Мастера Стальной Сотни работали на износ, собирая ресурсы для накопителей. В это же время остальные члены клана занимались переездом, не без нашей помощи, конечно. Пришлось выделить нашим новым союзникам 30 повозок с возницами и 1000 всадников сопровождения. Уже только это сэкономило казне Стальной Сотни кругленькую сумму. Представляю, сколько бы срубили те же поводыри и подобные им конторы за такой заказ. Кстати, о поводырях. Саныч, наконец, побывал в Ванбурге и ночевал несколько дней у меня в замке вместе со своим Кузьмой, который за последнее время прилично подрос. Даже Пайк, наш главный укротитель, был восхищен габаритами этого увольня. За то время, пока Саныч гостил у меня, мы успели очень многое обсудить, а также заключить несколько взаимовыгодных договоров, а именно, поводыри и еще несколько транспортных компаний Зазеркалья при моей поддержке теперь будут удлинять мой шелковый путь до границ светлых земель. Работы предстояло много, но оно того стоило. Поводыри и их коллеги, народ предприимчивый, трудностей не боятся, тем более с поддержкой такого партнера, как Рыжие Совы. Уверен, очень скоро, благодаря этому проекту, к нам хлынут толпы игроков. К слову об игроках. Буквально на днях со мной вышли на контакт представители клана мертвых. Пример Стальной Сотни не мог не соблазнить. Разговор прошел нормально. Со мной говорили очень деликатно и уважительно, подбирая каждое слово. В итоге мне предложили заключить союз, на что я обещал подумать и дать ответ в скором времени. Слишком мало информации у меня было по кланам и игрокам Зазеркалья. И времени разбираться со всем этим у меня не было. я остро нуждался в квалифицированных помощниках. Именно поэтому я и прилетел в Лутон, тем более это уже давно надо было сделать. Я снова взглянул вниз, а вот и владение лорда Шантара. Крыша здания ратуши была прямо под нами. «Давай, малыш, приземляйся на площади». Гаврюша выполнил мою просьбу, и через несколько секунд мы уже стояли буквально в нескольких десятках шагов от конторы с вывеской «Рубин». Мое появление вызвало настоящий переполох. Казавшийся до этого сонным поселок буквально ожил. Площадь постепенно заполнялась зеваками, которые восхищенно обсуждали происходящее. Больше всего внимания, конечно, досталось Гаврюше и Шалуну, которого я призвал сразу же после приземления. Народ толпился, но не напирал. Все понимали, кто перед ними. Я быстрым взглядом обвел толпу, машинально фиксируя бойцов Шантарского, уровни в районе 200-го. Бойцы вели себя смирно, да и какой смысл им дергаться, не та весовая категория. Я внутренне усмехнулся, даже интересно. Появится ли хозяева поместья, чтобы поприветствовать неожиданного гостя и старого знакомого? Думаю, вряд ли. Ни сам Шантарский, ни его сынок не захотят искушать судьбу. А вот от встречи с его дочерью, единственным светлым человеком в этой семейке, я бы не отказался. «Так-так», — услышал я за спиной знакомый рыкающий голос. «Неужели пришел снова устраиваться на работу? В ничейных землях нынче с вакансиями туго». Я обернулся. На пороге конторы «Рубин» замерла здоровенная фигура Горда. «Здравствуй, Шура!» — широко улыбнулся я и, решив подыграть давний знакомый, спросил, частично приоткрывая свои характеристики, «А потянете такого работника, как я?» Над площадью пролетел дружный вздох удивления. «Грандмастер!» Даже всегда непробиваемая Шура выглядела растерянной. «Я думала, виртуоз — это максимум в игре!» «Я тоже!» — послышался выкрик из толпы. «И я!» — вторил ему еще один. Народ, до этого ловивший каждое наше слово, тут же загомонил. «Уже месяц как нет!» — продолжал улыбаться я. «Поздравляю!» — рыкнула в ответ Шура. Кажется, она была очень рада меня видеть. Я кивнул, а потом спросил. «Найдется минутка?» Шура среагировала моментально и молча открыла двери своей конторы. Внутри отдела кадров Лутона с последнего моего посещения ничего не изменилось. Заметив мой взгляд, Шура сказала, переходя на «вы». «По сравнению с тем, что у вас там, Олег Иванович, происходит, у нас тут сонное царство. А вы какими судьбами? Прилетели вернуть должок Шантарскому и его сынуле? Если да, то надо предупредить всех работяг, чтобы свалили подальше. Вы ж, я так поняла, здесь камня на камне не оставите». «Шура, ну и фантазии у тебя», — покачал головой я. «А что?» — возмутилась она. «После того, что они с вами сделали, вполне адекватный будет ответ. Видели бы вы их обгадившиеся рожи, когда в сети появились первые видео вашей атаки на город темных. Олег Иванович, вы реально мой герой!» Я усмехнулся. «А помнишь, как вы с Гришей меня тут уму-разуму учили? А ты мне работу дала?» — Шура хохотнула. «Да уж, нубом вы были еще тем». «И не говори», — засмеялся я в ответ и добавил. «Теперь моя очередь предлагать тебе работу». Шура вздрогнула и вся подобралась. В глазах сверкнул огонек надежды. «А о какой работе идет речь?» «По твоей специальности», — окинув взглядом внутренности конторки, ответил я. «Мне нужен человек, которому я доверяю, который возглавит наш отдел кадров. Как ты уже догадываешься, желающих вступить в мой клан просто огромное количество». «Там наверняка толпы проходимцев», — понимающе произнесла Шура. «Вот-вот», — сказал я. «Разгребать все заявки и проверять каждого игрока у меня просто нет ни времени, ни желания. Хотелось бы переложить весь этот процесс на чьи-нибудь хрупкие плечи», — усмехнулась Шура, поведя своими широкими плечищами. «Условия?» «Команду набираешь сама. Здание в Анбурге выберешь любое, какое понравится. Можно построить новое. Оклад для начала в два раза больше, чем ты зарабатываешь здесь. Плюс всякие бонусы. Помощников, неписей, сколько угодно. Жилье в крепости на Серебряной горе, либо в Анбурге. С этим разберешься сама». «Согласна!» Немедля, ни секунды произнесла Шура. «Когда начинать? И как мне к вам вообще добраться?» «Ого!» — удивился я. Но также и обрадовался. «Такой специалист, как Шура, быстро поставит дело на поток. А ты быстро согласилась». «Я не тороплю, можешь хорошо подумать». «Тут нечего думать», — снова повела широкими плечами Шура. «Пора двигаться дальше, тем более я уже сама собиралась уходить отсюда. На первый взнос на боевой аккаунт уже накопила. Думала попробовать что-то новенькое, Тем более деньги постоянно нужны». «Мама?» «Да», — кивнула она и со вздохом добавила. «Болеет, но врачи говорят, что нет повода для паники. Правда, счета тоже не забывает выписывать. Собственно, именно поэтому я и не ушла отсюда, как это сделали остальные после того случая с вами. Поиск новой работы занял бы время, а у меня все по плану. Шаг вправо, шаг влево — катастрофа. Только по прямой». «Прекрасно понимаю тебя», — сказал я. «Правильно сделала, что осталось. Тем более, все уже в прошлом. Сейчас надо думать только о будущем. Я рад, что ты согласилась. А насчет транспорта не беспокойся. Скоро в ничейные земли отправляется караван, который будет перевозить пожитки стальной сотни. Одна из повозок будет выделена полностью для тебя и для твоих коллег. Если понадобится еще одна повозка, сообщишь. За безопасность в дороге не переживай. Я отправлю большой отряд высокоуровневых НПС для сопровождения. Где-то в середине пути пересядете на корабль, который и доставит вас в порт Ванбурга». «Ничейные земли», — произнесла Шура, широко улыбаясь. Я заметил слезы в уголках ее глаз. «Караван, корабль, порт Ванбурга, новая работа. Честно говоря, я в шоке. Вы только что за несколько минут изменили мою жизнь». «Как и ты мою когда-то», — улыбнулся я в ответ. «Лови приглашение в клан». Шура вздрогнула, а через мгновение напротив ее ника появилась эмблема рыжих сов. В глазах моего нового главы отдела кадров я увидел восторг. «И еще», — произнес я, — «если тебе не сложно, сообщи Грише, а также Фоме и его парням, что я их тоже жду в Ванбурге. Работы хватит на всех. Давно пора было это сделать». «И я, и они, мы все понимаем», — кивнула Шура. «Вы не хотели нас подставлять. Теперь же с этой эмблемой я, по сути, стала неприкасаемой. Поверьте, они тоже будут счастливы принять ваше приглашение». Шум морских волн и шуршание гальки приятно убаюкивал, погружая мозг в мягкую полудрему. Майское солнце, пока еще не обжигая, нежно согревало кожу. Я лениво приоткрыл правый глаз и огляделся. Света лежала рядом с закрытыми глазами в позе морской звезды и умиленно улыбалась. Криста увлеченно перебирала морскую гальку, надеясь найти для своей коллекции особо запоминающиеся экземпляры. На ее загорелой спине белел легкий соляной налет после купания. Прошло почти 2 месяца с того дня, как Света прошла свое первое погружение в Зазеркалье. В общем, на одну прекрасную гному в составе клана рыжих сов стало больше. А вот Криста, с блеском пройдя медкомиссию перед первым входом, обитала в стекляшке уже 3-й месяц. Правда, в ее лайт-версии, созданной специально для детей. Но даже там она успела отличиться. Чего только стоит ее маунт. Пока все остальные заводили себе золотых единорогов, розовых пони и белых пантер, моя дочь, участвуя в очередном ивенте, умудрилась откопать себе личинку какого-то серого жука. Игнорируя насмешки сверстников, Криста целеустремленно растила из своего невзрачного насекомого мощного танка. И, судя по скринам, которые она мне показывала, очень скоро в песочнице появится новый лидер по данжам. Сейчас же все, что было вокруг нас, море, солнце, пляж, все это было реальным. Нам все-таки удалось выбраться к морю. Благо, после подписания нескольких контрактов с Reflex Group и другими компаниями, мы теперь могли себе это позволить, как и многое другое. Криста, будто почувствовав мой взгляд, обернулась, затем, хитро улыбнувшись, легонько кивнула вправо. Я повернул голову в указанную сторону. Сперва я не понял, что именно она хотела мне показать, но потом мой взгляд упал на банду малолетних карапузов в разноцветных панамках и кепках, копошившихся в морской гальке и пытавшихся соорудить подобие то ли горы, то ли замка. Так вот, на вершине одной из этих гор в героической позе стоял мой Ольд. Вернее, его пластмассовая фигурка. Хозяйка игрушки, девчушка лет 5, стояла над этой конструкцией в полный рост и, изображая плавный полет, водила по воздуху фигуркой Гаврюши, а на спине пластикового Хагера замер такой же пластиковый шалун. Я хмыкнул и снова взглянул на Кристо. «Я же говорила, что ваши фигурки тоже появятся в продаже», — победно произнесла она. «Могу себе только представить, что начнется, когда покажут первый тизер сериала». Я с улыбкой кивнул и приложил указательный палец к губам. Дочь в ответ изобразила пантомиму закрывающегося на замок рта и продолжила прерванное занятие. Съемки сериала по Зазеркалью, где мой Ольт-основатель будет одной из ключевых фигур, начались неделю назад. Контракт со стриминговой платформой, являющейся партнером Reflex Group, был в файле, который я получил в тот день на электронную почту. «Проснулся?» — спросила меня Света. «Ага», — кивнул я, — «спал как младенец». «Мы слышали», — не поворачиваясь, хохотнула Криста. «Опять храпел», — помял подбородок я. «Это что-то новенькое в моей биографии». Жена и дочь тут же засмеялись. «Что?» — притворно удивился я. «Ничего нового в твоей биографии не произошло», — продолжая улыбаться, сообщила Света. «Скажу больше, это у вас семейное. Так нам Наташа сообщила». «Кстати, о семье», — вспомнил я. «Теперь-то ты мне можешь сказать, почему Глеб и Наташа не прилетели к нам? И что вообще за тайны?» Света и Криста заговорчески переглянулись и изобразили хитрые ухмылки. «Так ты тоже знала?» — спросил я у дочери. «Конечно», — шутливо задрав нос и сложив руки на груди, ответила Криста. «Так», — протянул я, — «колитесь уже». «Скажем ему?» — спросила Света у Кристы. «Ну, не знаю», — ответила та. «Пусть помучается. Уже бы сам давно узнал, если бы не сидел в своей игре». Света тут же прыснула, так комично это получилось. «Ну все, я сделал вид, что хочу подняться. Сейчас я буду проводить незапланированные водные процедуры». Дочь и жена дружно пискнули. «Сдаемся!» «Мы все сейчас расскажем», — широко улыбнулась Света и продолжила. «В общем так, Наташа и Глеб не прилетели, потому что очень скоро ты станешь дядей». «А у меня появится двоюродная сестренка или братик», — объявила Криста. «И раз уж ты все знаешь, предлагаю отпраздновать это пиццей». Спустя несколько часов, когда мы поужинали втроем в пиццерии и вернулись в отель, я решил набрать брата, чтобы поздравить его с радостной новостью. Но он меня опередил. «Привет», — услышал я его твердый, но слегка взволнованный голос в динамике. «У меня мало времени. На работе оврал. Телевизор смотришь?» «Нет», — ответил я, мгновенно подобравшись. «Что произошло?» Тон моего голоса заставил жену и дочь навострить уши. Они замерли рядом, пытаясь прислушаться к тому, что говорил Глеб. «Началось», — коротко ответил брат и, попрощавшись, повесил трубку. «Что он сказал?» — взволнованно спросила Света. «Началось», — широко улыбнулся я. «Они открыли водный мир». «Да!» — подняв обе руки вверх, воскликнула Света. «Собираем чемоданы! Я должна испытать мой галеон!» Конец книги.